тяжелый запах, потные пьяные рожи, две коптящие керосиновые лампы, черные от грязи и копоти доски стен кабака, его земляной пол и сумрак, наполнявший эту яму, все было мрачно и болезненно. Казалось, что это пируют заживо погребенные в склепе, и один из них поет в последний раз перед смертью, прощаясь с небом. Безнадежная грусть, спокойное отчаяние, безысходная тоска звучали в песне моего товарища. «Максим здесь. Хочешь ко мне и Саулом?» Прервав свою песню, заговорил он, протягивая мне руку. «Я, брат, совсем готов. Набрал шайку себе, вот она. Потом еще будут люди. Найдем! Это ничего! Пилу и сосойку призовем, и будем их каждый день кашей кормить и говядиной, хорошо? Идешь? Возьми с собой книги, будешь читать про Стеньку и про других, друг. Ах, и тошно мне, тошно мне, тошно!» Он изо всей силы грохнул кулаком по столу. Загремели стаканы и бутылки, и компания, очнувшись, сразу же наполнила кабак страшным шумом. «Пей, ребята!» — крикнул Коновалов. «Пей! Отводи душу! Дуй вовсю!» Я ушел от них, постоял у двери на улице, послушал, как Коновалов ораторствовал заплетающимся языком, и когда он снова начал петь, отправился в пекарню, и вслед мне долго стонала и плакала в ночной тишине неуклюжая пьяная песня. Через два дня Коновалов пропал куда-то из города. Для того, чтобы найти в себе терпение всю жизнь жить среди него и не пожелать уйти куда-нибудь из сферы всех этих тяжелых условностей, узаконенных обычаем маленьких ядовитых лжей, из сферы болезненных самолюбий, идейного сектантства, всяческой неискренности, одним словом, из всей этой охлаждающей чувства, развращающей ум суеты-сует. Я родился и воспитывался вне этого общества, и по сей приятной для меня причине не могу принимать его культуру большими дозами без того, чтобы спустя некоторое время у меня не явилась настоятельная необходимость выйти из ее рамок и освежиться несколько от чрезмерной сложности и болезненной утонченности этого быта. В деревне почти так же невыносимо тошно и грустно, как и среди интеллигенции. Всего лучше отправиться в трущобы городов, где хотя все и грязно, но все так просто и искренне, или идти гулять по полям и дорогам Родины, что весьма любопытно, очень освежает и не требует никаких средств, кроме хороших выносливых ног. Лет 5 тому назад я предпринял именно такую прогулку и, расхаживая по Святой Руси, попал в Феодосию. В то время там начинали строить мол, и в чаянии заработать немного денег на дорогу я отправился на место сооружения. Желая сначала посмотреть на работу как на картину, я взошел на гору и сел там, глядя вниз на бескрайнее могучее море и крошечных людей, строивших ему ковы. Передо мной развернулась широкая картина труда. Весь каменистый берег перед бухтой был изрыт, всюду ямы, кучи камней и дерева, тачки, бревна, полосы железа, копры для битья свай и еще какие-то приспособления из бревен, и среди всего этого сновали люди. Они, разорвав гору динамитом, дробили ее кирками, расчищая площадь для линии железной дороги. Они месили в громадных творилах цемент и, делая из него сожженные кубические камни, опускали их в море, строя оплот против титанической силы его неугомонных волн. Они казались маленькими, как черви, на фоне темно-коричневой горы, изуродованной их руками, и как черви суетливо копошились среди груд щебней и кусков дерева в облаках каменной пыли в 30-градусном зное южного дня. Хаос вокруг них, раскаленное небо над ними, придавали их суете такой вид, как будто бы они вкапывались в гору, стремясь уйти в недра ее от солнечного зноя и окружающей их унылой картины разрушения. В душном воздухе стоял ропот и гул, раздавались удары кирок о землю, заунывно пели колеса тачек,